В связи с тем, что вы систематически не выходите с нами на связь и не оплачиваете задолженность по своему договору займа, мы вынуждены просить заимодавца о проверке адреса вашего проживания и работы, а также выезде инспекторов совместно с сотрудниками службы безопасности для составления акта неоплаты долга и предварительной оценки вашего имущества в пользу ООО «МФК Манимен». Телефон 8-800-775-55-76. Просим не покидать ваш населенный пункт. В избежание негативных последствий и увеличения суммы задолженности свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8-800-222-52-30. Департамент взыскания просроченной задолженности компании «Эверест». Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Чупакина Екатерина Сергеевна, ведется запись телефонного разговора. У меня также ведется запись телефонного разговора. Фамилию повторите, пожалуйста. Я вам назвала свою фамилию. Я не расслышала. Повторите, пожалуйста, фамилию. Слышать нужно было. Я слушала, но не расслышала. Вы неразборчиво ее произнесли. Повторите, пожалуйста. Я нормально вам произнесла фамилию. Меня зовут Екатерина Сергеевна. Фамилия. Я вам назвала свою фамилию. Слышать нужно было. Повторите, Алина, пожалуйста, свою фамилию. Фамилию повторите, пожалуйста. Ну, смысл, я повторю свою фамилию. Но мне нужно ее знать. Я же должна знать, с кем я общаюсь. Ну, Чупакина Екатерина Сергеевна. Услышали? Да, услышала, спасибо. Екатерина не нужна. Екатерина Сергеевна, подскажите, пожалуйста. Хотела вот уточнить, на каком основании вы собираетесь проводить предварительную оценку моего имущества? А вам что, СМС пришло? Автоинформатор. Скажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Не нужно дату моего рождения. Вы мне сообщите, пожалуйста, на каком основании вы будете получать звонки ежедневно. Получаете звонки тогда. Нет, это вы будете получать. Тем не менее, давайте... Нет, не до свидания. Подождите, я не закончила. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Екатерина Сергеевна, не скрывайтесь от меня. Я буду звонить. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Перезвонили в компанию «Эверест». Меня зовут Артем Зорина Александровна. Разговор на 7 записи. Я вас слушаю. Екатерина Александровна, у меня разговор также записывается. Подскажите... Екатерина Александровна, да? Да, все верно. Подскажите, пожалуйста, вот хотела уточнить информацию. Перезвонила по номеру 222-52-30, а там Чупахина Екатерина Сергеевна отказалась мне информацию предоставлять. Это как расценивать? Так. А сейчас вы перезвонили на горячую линию проекта другого. У вас долг перед другим банком. У вас... Ну, я понимаю, но куда мне звонить? Я дело в том, что она мне отказалась предоставить. Давайте я поясню. Подождите вы. Я ей задала вопрос, она бросила трубку, и теперь я туда звоню, они трубку не берут. А как мне выяснить теперь информацию? Вернее, они берут, когда слышат мой голос, бросают трубку. 52-30 вы последний цифр, так же, наверное, набирали, да? Да, все верно. Так. А разговаривала с вами Екатерина какая-то, да? Екатерина Сергеевна Чупахина. Так, скажите только честно, вы не грубили, ничего такого? Нет, я просто уточнила, я спросила, на каком основании собираетесь вы производить предварительную оценку имущества. У меня есть запись разговора, не грубила, не хамила, ничего. Давайте я сейчас передам информацию другому специалисту и с вами пытаюсь связаться. Хорошо? Просто я не могу никакой информации вам предоставить. Да, пожалуйста. Я буду... по другому банку. Я буду очень ждать вашего звонка. Угу. Все, трубку, если что, поднимай. Ну и без проблем. Угу. Все, Алина Александровна, до свидания. Всего доброго. До свидания.